Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть 4. Проклятая усадьба. Глава 1. О том, что завелась в одной старой усадьбе нечистая сила, а идти на борьбу с ней поручили Ивану Самойлову. В то далекое время часто случалось так, что люди по темноте своей верили в различные предания и страхи, которые сами себе и выдумывали. Однако порой случались и вещи вовсе загадочные, и подчас череда таинственных событий ввергала нас, людей, работающих в приказе, в трепет, ибо вера в силы Всевышнего внушала нам мужество, но выходить на борьбу с прародителем зла решались немногие. Но обо всем по порядку. Так начал повествование об этом странном деле наш Самойлов. А мы начнем рассказ с погожего дня, когда молодая крестьянка и ее малолетний братец гнали по дороге стайку гусей. Парнишка приотстал немного и забежал за кустики, где живо спустил порты и пристроился по малой нужде. Девушка тем временем зашагала дальше и спустя минуту скрылась за густым кустарником. Больше поблизости никого не было. Мальцу стало боязно, и он пустился догонять сестру, на ходу натягивая штаны. Однако, пробежав немного вперед, увидел он сбившихся в кучу гусей. Подойдя ближе, заметил кровавый след, в пыли казавшийся черным. След вел в кусты, росшие вдоль дороги. Ветер пахнул недобрым холодком, и паренек, раздвинув ветки, увидел босую окровавленную ногу сестрицы, торчащую из бурьяна. Внезапно рядом в кустах что-то зашевелилось. На мальчика глянули из листвы два желтых глаза. Крик застрял в горле у юного отрока, и он, стремглав, в ужасе бросился на утек. Самойлов откинул исписанную корявым почерком бумагу. «Вот ведь, прости господи, чертовщина какая-то. Прямо нечистая сила». Он взглянул в окно, небо хмурилось. Глянул на дремавшего Егора, подле которого Лиза разбирала шкатулку с письменными принадлежностями. Перья доставляли ей особую радость. Она принялась составлять из них крылья, втыкая по очереди за ворот слуги. Самойлов не стал нарушать эту идиллию и потихоньку вышел на улицу. Войдя в кабинет Ушакова, Иван застал Андрея Ивановича за чашкой чая. Туманов стоял рядом на вытяжку и с должным рвением читал вслух какое-то письмо. «Чувствуя недуг, отсылаю сие, дабы не сгинуло мое знание оного предмета после смерти моей. Входи, Ваня, входи!» — по-простому пригласил Ушаков Самойлова. «Садись!» «Ну, прочитал?» «Так точно прочитал. Что скажешь?» «Это с какой стороны смотреть? Ежели с церковной, то это не нам надобно ехать, а попа туда посылать должно». «Попа? Ну это ты хватил!» — рассмеялся Андрей Иванович. «Да садись ты! Послушай, что нашли в бумагах у старика в имении». Он взял верхний лист из массивной папки, что держал Туманов, и продолжил чтение, делая время от времени многозначительные паузы. «А что людишки рассказывали, не придавал значения, и по возвращении моему в усадьбу придерживался уединения по причине болезни. Но в людской половине проживали несколько человек, кои жаловались на потусторонние силы и дьявольские звуки, раздававшиеся в темное время. Однако главное было то, что людишки стали пропадать». «Из деревни взял я в помощь двух бабенок и луку-мужичка на подсобные работы по дому. Мой-то камердинер немощным стал до физических трудов. Староста привез деревенских и сказывал, что с неохотой шли они в усадьбу, утверждая, что недоброе что-то в доме прячется. С неделю все было спокойно, но вот на 8-й день не досчитались мы Просковьи, что в комнатах прибиралось. Поначалу подумали, что убегла со страху, но сельчане в отказ шли, утверждая, что не видели женщину вообще». К вечеру, осматривая дом, слышал шум, но подумал, что ветер в трубах. На утро проснулся от крика. Спустившись с моим камердинером вниз, в залу, у старого камина застали мы вторую девицу, в страхе голосившую в углу. Осмотревши залу, обнаружили там луку с диким испугом на челе. Долгом счел написать сие, ежели на мне лежит проклятие или призовет Господь меня в неурочный час к себе. Ушаков вернул бумагу в папку и поднял глаза на Самойлова. «Но! А ты что вычитал?» «По донесению земского коменданта, — принялся докладывать Иван, — выходит в деревеньке, что при усадьбе, душ 100 крестьян. За последний год растерзаны 3 девицы и 2 отрока, кои пасли скотину. Старый барин в последний год сильно хворал и из дому почти не выходил.